Оценка достоверности информации. При проведении интервью нам важно не только получить какую-то информацию, но и оценить, насколько она соответствует действительности, а также узнать, в какой степени для кандидата характерна открытость и честность. Определение достоверности ответов и предоставляемой информации является сквозной методикой, которую стоит применять в ходе всего интервью. В ином случае кандидат может искажать представляемую информацию, давать так называемые социально желательные ответы. Интересно, что в ряде случаев кандидат сознательно идет на искажение действительности, а иногда это происходит подсознательно, на уровне вытеснения неприятной для себя информации. Кроме того, надо помнить, что существует масса статей, книг и людей, более или менее удачно советующих, как и что говорить на интервью и как себя вести. Кроме того, человек, пришедший на интервью, естественно, испытывает стресс, волнуется и может вести себя не вполне адекватно. Все это надо учесть, выбирая методы, которые помогут добиться максимальной достоверности получаемой информации. Очень часто имеет место ситуация, когда человек дает социально желательные ответы или демонстрирует социально желательное поведение. В обычной жизни мы настолько привыкли поступать так во многих случаях, что не отдаем себе в этом отчета и не замечаем этого. Например, мимо вас утром проходит коллега и спрашивает: «Как дела? Что вы сделаете?» В подавляющем большинстве случаев ответите одним-двумя словами, типа «хорошо», «нормально», «бывает хуже». Очень редко кто-то станет подробно рассказывать о своих делах. Мы только соблюдаем ритуал. Или другая ситуация. Вы выдвинули хорошую идею, которая была принята и дала существенный для бизнеса результат. Большинству из нас хочется, чтобы это было оценено и замечено. Но кто будет напрямую говорить начальнику: «Похвалите меня публично» или «Наградите меня»? Есть вещи, о которых просто не принято говорить. Это и многое другое, что ограничивает нас в свободе высказываний, даже в обычной жизни, заставляет конструировать или еще каким-либо образом искажать реальную картину. Конструирование — это моделирование ситуации с тем, чтобы представить ее в социально приемлемом или выгодном для себя свете. Конструирование не является абсолютно тождественным дезинформированию или тем более лжи. Это более сложный и тонкий процесс с большим числом вариаций. Конструирование бывает двух типов: отрепетированное конструирование, то есть заранее подготовленные ответы на неприятные или сложные для кандидата вопросы, и конструирование по ходу интервью. Выявить отрепетированное конструирование очень сложно, так как оно практически не дает невербальных и вербальных отклонений от нормальной для кандидата речи и поведения. Как же быть? Есть несколько правил, которые помогают нам свести такое конструирование к минимуму. Правило первое. Избегайте так называемых типичных вопросов. Например, любой человек готовится к ответам на вопросы о причинах смены места работы. Поэтому данный вопрос вряд ли будет эффективен. Но можно его переиначить. Он будет звучать, например, так. Что вы ожидаете, ожидали от нового места работы? Или так. Сравните свое нынешнее место работы с предыдущим. Или так. Почему люди меняют работу? Возможны и другие вариации, при которых можно получить более достоверные результаты. Для большинства людей отрепетированным является вопрос о недостатках и достоинствах, поэтому его также не стоит задавать в стандартном контексте. Почему вы заинтересованы в работе в нашей компании? Вопрос хорош только при двух условиях. Если вы хотите выслушать дифирамбы в адрес своей компании или проверить, что именно на данный момент кандидат удосужился узнать о компании. Хотя, безусловно, это его тоже определенным образом характеризует. При этом надо понимать, что о реальной мотивации в такой ситуации вы не узнаете почти ничего. Правило второе. Чередуйте темы. Не давайте кандидату вести и перепрыгивайте с одной темы на другую. Подобный метод несколько сбивает с толку и мешает просчитать, что именно оценивается в данный момент. Например, задавая подряд 4-5 вопросов о мотивации в разных формулировках, невольно заставляешь кандидата обратить особое внимание на эту тему. И в большинстве случаев это может исказить адекватность предоставляемой информации. Правило третье. Возвращайтесь к сомнительной теме несколько раз по-разному. Если вы увидели, что кандидат дает слишком уж правильный ответ, или в ответе появляются рационализации и уходы, то имеет смысл вернуться к этому вопросу еще раз, переформулировав его по-другому. Аналогично можно поступать при резком увеличении темпа речи кандидата в рамках обсуждения какой-то определенной темы. Как правило, на подсознательном уровне мы стремимся как можно быстрее пройти сложный участок, в котором мы не уверены, но сценарий которого придуман заранее. Спрашивая повторно, большего эффекта мы добьемся, если вернемся к этому вопросу не сразу, а через некоторое время и в другом контексте. Правило четвертое. Используйте специальные методики, которые позволяют строить такие вопросы, или задавайте ситуационные вопросы, на которые сложно просчитать социально желательный ответ. Им, собственно, мы и посвятили большую часть примеров. Конструирование, осуществляемое в ходе интервью, возникает тогда, когда кандидату задаются вопросы, к которым он не готовился заранее, но по каким-то причинам не хочет говорить о конкретной теме. Такие моменты отследить гораздо легче. Есть несколько признаков изменения поведения, на которые следует обратить внимание. Однако стоит помнить, что первые два из перечисленных признаков могут также свидетельствовать о том, что вопрос заставляет человека довольно напряженно думать и анализировать. Таким образом, если вы задаете сложные вопросы или задачи, не стоит обращать внимание на первые два изменения поведения и речи. Первый признак недостоверности информации – изменение темпа речи. В ситуации, когда человек, что называется, на ходу придумывает, как лучше и красивее подать информацию, у него уходит определенное время на обдумывание, вследствие чего возникают паузы и замедляется темп речи. Обратите внимание, надо сравнивать темп речи с темпом, характерным для этого человека в целом, а не со своим темпом или каким-то стандартным эталоном. Важно помнить, что для каждого из нас характерна своя скорость речи. Этот параметр, как таковой, в ходе оценки дезинформации или конструирования ничего нам не дает. Второй признак — резкое увеличение числа слов-паразитов. Механизм этого явления сходен с предыдущей ситуацией, только в данном случае паузы заполняются словесным мусором. Так же, как и в предыдущем случае, очень важно сравнивать число слов-паразитов с их обычным количеством в речи данного конкретного кандидата. Косноязычный человек с грязной речью вовсе не является обманщиком, у него просто плохо поставлена речь. А вот кандидат, который говорил на хорошем литературном языке и вдруг стал сыпать словами-паразитами, заставляет задуматься и проверить эту тему еще раз через некоторое время. Третий признак недостоверности информации — слова-проговорки, которые сигнализируют о низкой степени уверенности в высказанной мысли, а также в неосознанном желании перестраховаться при предоставлении информации. К проговоркам относятся такие слова, как «в принципе», «в общем», если не являются обобщающим словом, «в целом», «в основном», «довольно», «достаточно» и тому подобное. Данные слова указывают на ту сферу, где человек чувствует себя менее уверенно или где он не готов нести ответственность за свои слова. Если слова-проговорки характерны для речи кандидата в целом или для блока ответов, выявляющих самооценку, то такая ситуация свидетельствует о заниженной самооценке и невысоком уровне уверенности в себе. Аналогично можно расценивать использование союза «если» в ситуациях описания будущего. Если я смогу перейти на должность с повышением, то моя зарплата увеличится на 30%. Данная ситуация ни в коем случае не означает конструирование или дезинформирование, а лишь неполную уверенность в высказанном тезисе. Проанализируем несколько примеров. Пример первый. Вопрос. Как было воспринято ваше повышение вашими коллегами? Ответ. В принципе, у нас довольно хорошие отношения, так что мое повышение было воспринято нормально. В принципе и довольно хорошие — это слова-проговорки, снижающие степень доверия к информации, которую предоставляет нам кандидат. При этом мы можем вспомнить о лингвистическом анализе речи, обратить внимание на слово «нормально» и прийти к выводу, что повышение кандидата вряд ли обрадовало его коллег. Пример второй. Из рассказа руководителя отдела продаж о новых рекламных материалах, подготовленных отделом рекламы, «Этот новый буклет, адресованный дистрибьютором, подготовлен нашим рекламным отделом, в общем-то, довольно профессионально». Такой комментарий, сопровождаемый двумя словами-проговорками подряд, «в общем-то, довольно», заставляет нас усомниться в том, что руководитель отдела продаж действительно высоко оценивает профессионализм рекламного отдела в целом и качество буклета в частности. В действительности такой ответ отражает ситуацию, в которой отдел продаж был недоволен уровнем рекламных материалов, но руководитель не имел возможности повлиять на ситуацию кардинально. Четвертый признак недостоверности информации – невербальные проявления. Невербальное поведение человек контролирует с большим трудом. Именно поэтому мы часто выдаем себя на невербальном уровне. Однако стоит быть очень осторожным при выявлении конструирования на основе невербального поведения. Проявление лжи и конструирования очень часто сходны с признаками волнения, которые почти неизбежны на интервью. По крайней мере, специфические жесты, закрытые позы, покраснение кожи, учащение дыхания, общая скованность – все это может свидетельствовать как о волнении, так и о стремлении ввести интервьюера в заблуждение. Пятый признак недостоверности информации виден тем, кто хорошо знаком с нейролингвистическим программированием – НЛП. Наблюдение за глазными паттернами может дать нам очень многое для разграничения ситуации воспоминания конструирования. Однако очень важны, во-первых, изначальная классификация паттернов, характерных для конкретного кандидата, так как абсолютно типовых паттернов не существует, а во-вторых, очень четко усвоенный навык их выявления. Поэтому совет. Если вы не занимаетесь этим всерьез, лучше не пробуйте использовать методы нейролингвистического программирования, иначе рискуете допустить много ошибок. И, наконец, шестой и седьмой признаки недостоверности информации. Признаки конструирования, которые характерны и для импровизации, и для домашней заготовки. Уход и рационализация. Уход — это подмена одного ответа другим, близким по содержанию. Уход возникает тогда, когда интервьюируемый пытается скрыть какую-либо информацию, так как она неблагоприятна для него или, по его мнению, не соответствует социальным ожиданиям. Уход является более важным сигналом проблемной зоны, чем рационализация. Пример ухода. Вопрос. Почему вы ушли с такого-то места работы? Ответ. Вы знаете, в тот момент я решил принять предложение о переходе на новое место. Мне там понравился коллектив и содержание работы. Рационализация. Это замена реального ответа на поставленный вопрос усложненным, который не дает реальной информации. Рационализация возникает в момент или конструирования, или замены реальной информации ложной и является сигналом проблемной зоны. В зависимости от ее значимости для интервьюера, мы или будем копать дальше, или сделаем некоторый вывод об искренности и лояльности интервьюируемого. Пример рационализации. Ответ. Были ли у вас профессиональные неудачи? Ответ. Некоторые неудачи были. Следующий вопрос. С чем они были связаны? Ответ. Ну, вы понимаете, неудачи в сфере рекрутинга связаны с большим количеством различных факторов. Это и невезение, и нечеткое формирование заказа со стороны клиента, и ошибки со стороны рекрутера, и многое другое. Рационализации могут быть очень хорошо продуманы и подготовлены, поэтому всегда нужно осознанно отслеживать их появление в речи. Есть еще один метод, позволяющий оценить искренность кандидата и готовность отвечать правдиво, а не так, чтобы просто понравиться. Этот метод заключается в том, что мы чередуем определенным образом построенные вопросы с другими методиками оценки. Эти вопросы построены так, что ни один человек не может ответить отрицательно на все из них, соблюдая истину. Однако можно повысить эффективность данных вопросов. В нашей компании ценят пунктуальность. Бывало ли так, что вы опаздывали? Подобная постановка вопроса задает ситуацию, при которой человек должен сделать выбор – остаться честным или понравиться своим ответом. Примеры таких вопросов. Первый. Случалось ли вам опаздывать? Второй. Бывало ли так, что вы не сдерживали свои обещания? Третий. Вы когда-нибудь говорили о других за глаза? Четвертый. Приходилось ли вам обманывать? Пятый. Случалось ли вам допускать ошибки в работе? Шестой. Бывает ли так, что вам не удается довести дело до конца? Седьмой. Были ли ситуации, в которых вы не добивались поставленных целей? Можно также моделировать подобные вопросы применительно к специализации кандидата или особенностям бизнеса. Первый. Бывало ли так, что вам не удавалось убедить клиента? Второй. Были ли в вашей практике проигранные тендеры? Третий. Бывало ли так, что налоговая инспекция налагала штрафы на организацию, где вы работали? Четвертый. Были ли в вашей управленческой практике случаи, когда кто-то из сотрудников был демотивирован? Пятый. Бывало ли, что вы допускали ошибки при составлении специфики товара? Комбинируя методы, которые мы рассмотрели, можно успешно проверить и оценить достоверность предоставляемой нам информации, а также определить степень открытости кандидата.